По нам уже никто не стрелял. Башкирских воинов охватила паника, и они, даже оставляя своих коней, спрыгивали и бежали по оврагу прочь, спасаясь. «Живыми брать!» — кричал я, замечая, что часть оставшихся башкир, или кто они там по этносу, стали сдаваться. Нам действительно оставалось лишь произвести один залп, чтобы уничтожить всех тех, кто еще не был во враге, и кто еще не был ранен или убит. Отряд Смолина моментально рванул в погоню, а отряд Данилова обогнул овраг и стал с другой его стороны. Получилось так, что степные воины бежали в панике по оврагу, а по обеим его склонам уже были гвардейцы. Они неспешно стреляли в людей сверху вниз, оставляя в живых лишь только тех, которые становились на колени. Чудовищная охота на людей. Но не мы это начали. Всеми офицерами были выучены некоторые фразы, без которых невозможно воевать с башкирами. Так что приказать на башкирском языке сдаваться и стать на колени – это была одна из основных фраз, которые знал даже каждый солдат в моей роте. И теперь я повсеместно слышал именно эти слова. Уже через час я пил кипяченую воду с лимоном, разместившись на небольшом покрывале, которое было разложено на пожухлой траве. Передо мной стояли пятеро башкир, в которых удалось определить знатных воинов. Как стало понятно почти сразу после завершения этого, для степняков нелепого, боя, предводитель отряда был убит практически первым выстрелом из штуцера. Ну туда ему и дорога. Еще, может быть, пришлось бы возиться с ним, передавать Кириллову, начальнику Оренбургской экспедиции. А это все морока. И вообще, я не собирался оставлять ни одного свидетеля того, что здесь произошло. Сразу сходу ссориться с башкирами и становиться их кровным врагом мне не хотелось. Я действительно лелеял надежду, что смогу каким-нибудь образом остановить это бессмысленное противостояние между, присягнувшим на верность императрице, башкирами и сперва с Оренбургской экспедицией, а потом и со всей Российской империей. Я знал, что уже в скором времени это противостояние выльется практически в войну, в которой башкиры будут видеть себе союзниками Османскую империю, ненавидеть русских, убивать даже тех своих соплеменников, которые приняли православие. А таких, как я, знаю уже немало. Тот, кто мне все расскажет, почему вы здесь и кто нанял, того я отпущу. Если вдруг так окажется, что вы никто не знаете русского языка, то вы мне бесполезны. Всех убью. Знайте же, что во мне бурлит степная кровь. Так что за это нападение ваши селища будут мной уничтожены, а дети и женщины взяты в рабство, говорил я, нагоняя ужаса как минимум на двоих из пяти башкир. Еще раз пристально всмотрелся в лица тех знатных воинов, которых мне привели для допроса. Понял, что и они меня слышат и разбирают смысл сказанного. Тем более, что некоторые фразы я сказал на башкирском. По крайней мере, то, что касалось смерти здесь присутствующих, как и последующих смертей их родных и близких. Рядом со мной стоял переводчик, но я ему абсолютно не доверял. Мало того, у меня даже сложилось такое впечатление, что он некоторым образом завел нас в эту засаду. Ведь он был не только переводчиком, он еще и был нашим экскурсоводом по башкирским землям. По его совету пошли этим направлением. Но с этим товарищем я решил поговорить позже. Все-таки быть вообще без переводчика – это огромная проблема. Даже при понимании того, что проблема может быть в том, что именно переведет мне этот старый башкир, который взял немалые деньги, чтобы оказаться у меня в отряде. Ну и чтобы рассказать о всех тех правилах, традициях, нравах и обычаях, которые сейчас формируют жизнь и мировоззрение башкир. Понятно, что уже начался процесс взбурления среди башкирских племен. Ведь слухи о том, что Оренбургская экспедиция готовится, распространялись уже даже не один год. Но они тоже делали проблему России, все никак не желая находить компромиссы. Или им никто не предлагал решений, этих троих увести, этих двоих оставить, приказал я, указывая на тех степняков, в ком читался страх. Информация была занимательной. Уфа. 25 августа 1734 год. Василий Никитич Татищев с неприязнью смотрел на своего собеседника. Татищеву, этому самовлюбленному гордецу, до скрежета зубов были противны такие моменты, когда приходится подстраиваться, когда нет безусловного подчинения. Татищеву не нравилось то, что во главе Оренбургской экспедиции был поставлен человек, который так и норовит проявить своеволие и выйти из-под контроля Василия Никитича. Вот и сейчас появляются на пустом месте какие-то проблемы. Даже под напором уничижительных взглядов Татищева, привыкшего повелевать, большую часть своей жизни проживающего вдали от Петербурга и выстроившего практически собственное государство на юге Урала, Иван Кириллович Кириллов, начальник Оренбургской экспедиции, держал спину ровно и взгляд не отворачивал. «Господин Кириллов, полностью ли вы понимаете, что без меня у вас не получится никакая экспедиция? В достаточной ли мере вы умеете быть благодарным за то, что я сделал для экспедиции и для вас лично?» С раздражением в голосе говорил Татищев. «Зато я вам благодарен, считая, что единое дело делаем. Вы же сами говорили, болеете за дела Петровские, что иные уже и забыли о том, что хотел построить Петр Великий. Так дайте же мне делать то, что я повинен». Раздражение Кириллова мало уступало такой же эмоции Татищева. Не сказать, что Кириллов был самовлюбленным человеком или что преследовал какие-то дурные цели, связавшись с Татищевым, у которого далеко не лучшие намерения по отношению к башкирам. Просто Иван Кириллович был рабом науки. И вот если кто-то или что-то мешало Кириллову заниматься его даже не любимым, а единственным делом, смыслом всего существования, то эту преграду он сметал всеми возможными способами. Если надо, руки утопить в крови, он это сделает, если не увидит иной возможности, как добиться научного результата и построить новый торговый путь. Если нужно будет уничтожить всех башкир, он это сделает, если они будут мешать ему заниматься наукой. И в этом они были похожи с Татищевым, для которого примерно такое же значение имело производство. Василий Никитич соревновался с ненавистными им Демидовыми. И теперь только на юг нужно расширяться, чтобы построить еще 36 заводов. Так что споры между Кирилловым и Татищевым чаще были вызваны противостоянием сильных и непримиримых характеров. Вот только на бумаге у Ивана Кирилловича было много полномочий, а по факту Татищев имел больше власти. Даже армейское командование в Уфе кормилось с рук Татищева. «Вы требуете с меня ненужной крови башкир. Для моего дела это будет преступлением. Как мне выйти к Аральскому морю, дабы там поставить порт, если вокруг будут воинственные башкиры?» — отвечал Кириллов, прекрасно осознавая то, что он будет вынужден несколько все-таки поступиться своим мнением. Татищев взял и достал 40 тысяч рублей на организацию Оренбургской экспедиции. Сделал это так, будто для него такая сумма была сущей безделицей. Может, так и было, конечно. Однако именно с помощью Василия Никитича Татищева были закуплены кони, телеги, огромное количество провианта, порох, свинец, дополнительный инструмент для строительства крепостиц. Мало того, влияние Татищева в Уфе столь велико, что Кириллов даже поймал себя на мысли: если Василий Никитич Татищев решит отделиться от Российской империи, то его поддержит большинство дворян и вольных людей, которые живут в Уфе и его округе. Вот и выходило, что когда месяц назад Иван Кириллович Кириллов прибыл в Уфу, стало ясно: у Кириллова нет никаких шансов не задружиться, а скорее, подчиниться Татищеву. И все равно Кириллов считал, что-то, чего хочет Татищев, не совсем подходит для решения задач, которые стоят перед Кирилловым, и сопротивлялся уже в угоду своему характеру. Еще раз повторю, сейчас уже издевательским тоном, внешне вежливым, говорил Татищев: мне нужна война с башкирами, и она уже начинается. С вами это произойдет или же вы не будете в том участвовать, не столь важно, но вы можете помочь мне ускорить все дела. Вы же должны понимать, что если сейчас башкиры что-либо разрешат вам делать, строить, то уже завтра-послезавтра они начнут это разрушать, грабить на торговых путях. Неужели вы не видите, что решение проблемы с башкирами только в том, чтобы полностью их покорить, гвоздем прибить к какому-то месту, чтобы они не кочевали, чтобы у них не было оружия, чтобы женщины не рождали сильных мужчин? Но я не смогу работать в условиях войны, — не хотел соглашаться Кириллов. Вот возьмите. Татищев подошел к буфету, взял лист бумаги и швырнул его на стол, прямо в руки к Кириллову. Позвольте, я дворянин, и... Кириллов было взбеленился от такого неуважительного поступка Татищева. Да бросьте вы, еще дуэль хотите устроить? Вот это лучше почитайте. Татищев отмахнулся от Кириллова и пальцем указал на бумагу. Иван Кириллович хотел вызвать на дуэль Татищева, но тут он вспомнил, что экспедиция Татищеву задолжала уже 7000 рублей. Мало того, всех охочих людей, казаков, которых можно собрать в Уфе и организовать из них отряды, способных хоть как-то противостоять башкирам, контролирует Татищев. Это туда, севернее, начинается уже заводческая вотчина Демидовых. Хотя Татищев некоторое время умудрялся их притеснять, прежде всего закабаляя крестьян на государственные заводы, а тут, на юге, тут каждый сам себе хозяин, а жизнь порой ничего не стоит, причем не только жизнь башкир, но и тех русских, что поперек Татищева идут, и можно подумать, что Василий Никитич был каким-то зверем в человеческом обличии, но он именно так видел свою службу, и служил верно, самоотверженно. Пусть при этом не забывал брать взятки и не скрывать часть доходов от заводов, но нужны же деньги, чтобы покупать всех вокруг людей. Да поймите же вы, пока здесь так много башкир, пока они вооружены, у них сильные мужчины, нельзя ставить заводов, нельзя создавать губернию, а ваш проект торгового пути в Индию никогда не осуществится. Кириллов понимал, что частично, но Татищев прав. А вот сейчас, когда Иван Кириллович внимательным образом стал читать ту бумагу, что швырнул Татищев на стол, это список нападений на мирных людей за сколько лет, спросил Кириллов. За последние месяцы, как только немного потеплело и сошел снег, солгал Татищев. На самом деле Василий Никитич показал статистику за последние два года, но не это самая главная ложь, что сегодня прозвучало. У Татищева есть сразу три отряда, собранных в основном из башкир православного вероисповедания. Даже в тайных делах, когда нужно делать грязную работу, Василий Никитич и близко к себе не подпускал башкир-мусульман. Так вот, эти отряды нападают на те русские поселения, тех русских помещиков, на которых Татищев укажет своим наемникам. Василию Никитичу очень понравился подобный инструмент решения многих проблем. С одной стороны, можно разжигать пожар войны, воспитывать и в башкирах ненависть к русским, и у русских лютую ненависть к степнякам. Нужно еще решить проблему. Берон послал какого-то своего цепного пса сюда. Это капитан Измайловец Норов. Возможно, мы узнаем о том, что на этот отряд напали, но если он уйдет от погони, нужно эту сложность упразднить, сказал Татищев. И Кириллов впервые однозначно согласился со своим меценатом. Глава 8. Жениться надо всегда так же, как мы умираем, то есть только тогда, когда невозможно иначе. Эль, Толстый, Петербург, 25 августа 1734 года. Август в Петербурге выдался еще более дождливым, чем даже обычно. Хотя, казалось бы, что такое невозможно. Улицы были устланы бревнами, на которые стелили настилы. Только так можно было ходить, не боясь утопнуть в воде по колено, а бывали лужи и более глубокие. Ходили слухи, что может случиться наводнение. Хотя особого уныния в городе не было. Казалось, что правление Анны Иоанновны славное, Россия побеждает. Вон и в Данциге именно Российская империя играет главную роль в урегулировании польской проблемы. Правда, Франция представлена лишь каким-то там Шитарди, но в остальном, Австрия, Пруссия прислали своих министров. Год, опять же, случился вполне урожайный, великого голода не случится. Впрочем, об этом в столице Российской империи не так, чтобы и думали. Скоро новая война и нужно сделать то, что не удалось самому Петру Великому. Нужно побеждать Османскую империю. Но была одна юная особа в столице Российской империи, которая запуталась в своих эмоциях. И, как и многие девушки ее возраста, Анна Леопольдовна не переставала рыдать в подушку, не разобравшись в эмоциях, чувствах, придавая им исключительную важность для своей жизни. Девушка пробовала найти ответы, но были лишь слезы. В ее голове, в ее сердце было столько боли, что девушка перестала есть, улыбаться, постоянно казалась усталой и не выспавшейся. А еще оттого было больнее, что Анна Леопольдовна так и не поняла, за кого больше она беспокоится, о ком болит ее душа. Девушка ненавидела себя за то, что не так давно раскрылась Марицу Линеру, позволила ему сделать и нынче уже не девица. А дальше как, будущий муж, так и нем Анна Леопольдовна и вовсе не печалится. Пусть знает, что у нее были мужчины, из-за политики молчать станет. А на мнение Антона Брауншвейгского великой княжне было плевать. В комнату к Анне Леопольдовне вошла ее лучшая подруга, та, с которой великая княжна даже спать ложится вместе, чтобы перед сном наговориться о своем, о девичьем. Впрочем, одна из них уже не была девицей, скорее все же так было, и не стоит приписывать иные причины факту совместных ночевок двух девушек. Юлию Мингдин позвала прислуга. Они уже знали, что нужно делать, когда великая княжна в особых чувствах, когда малоест и сама государыня могла бы осерчать за то, что Анна Леопольдовна выглядит болезненно. Впрочем, не так часто тетушка интересуется своей племянницей. Вероятно, что когда Анна Леопольдовна родит наследника российского престола, так и вовсе перестанет быть кому-то интересной. Отчего вы, ваше высочество, так убиваетесь? Ну не девица уже, так кому от этого плохо? Тот, в жены кому вас прочит, так ему все едино. Не бойтесь, и не поймет ничего. Или тут замешано лицо иное, одновременно уныло и утешающе говорила Юлия Магнусовна Мингдин. Она утешала великую княжну, делала то, что нужно, но в этот раз Юлиана имела и собственные переживания, чувства, которые не могла скрыть. Правда, Анна Леопольдовна была столь увлечена собой, что не замечала чувств иных людей. «Они не выходят у меня из головы, тот гвардеец, ну никак, Юлиана, и что же мне делать тогда? Я превратилась в порочную особу, с Линером видеться не хочу, но была с ним. А как вспомню о том капитане гвардии, сердце щемит, он же мне такие верши прислал. А еще он был с Елизаветой Петровной», зло пробурчала Юлиана. «А я с Марицем», выкрикнула Анна Леопольдовна. Юлия Мингдин не смогла полностью утопить внутри себя все те эмоции, которые бушевали в этой 15-летней девочке. Она была безмерно рада тому, что наметился разлад между Карлом Марицем Линером и великой княжной Анной Леопольдовной. Юлия, все же чаще ее называли Юлианой, была влюблена в саксонца Линера до беспамятства. У нее не было такой близости с послом Саксонии в Российской империи, какая уже случилась у Анны Леопольдовны, и Юлиана искренне завидовала своей подруге. Однако, как и многие девочки в ее возрасте, которые еще не смогли понять, сколь на самом деле сложной бывает любовь, особенно когда она безответная, Юлиана верила, что именно она является хозяйкой сердца статного и мужественного саксонца, который своими речами может смутить любую юную особу. «Ваше высочество, Катрин, но жаждать возлечь с этим гвардейцем, это слишком порочно, вызывающе. Вы и вовсе после смерти вашей матери изменились», попыталась было отчитать свою подругу Юлия Мингдин. «Замолчи, а то поссоримся. Я вот думаю». Анна Леопольдовна поднялась с софы и стала вальяжно, будто выкидывая ножку в строевом шаге, взяв ручки в замок на спине, обходить кругом свою подругу, сидящую в кресле практически посередине комнаты. Уже сам факт, что великая княжна встала с софы, что она даже посмотрела в сторону фруктов и мяса, которые менялись в ее покоях каждые 2 часа, но она ничего не ела, говорил о том, что Анна Леопольдовна приходит в себя. «Ты в обязательном порядке выйдешь замуж за этого капитана. Я даже попрошу графа Берна устроить такой брак», Анна Леопольдовна усмехнулась своему блистательному решению. «Но он мне неприятен», возмутилась Юлия. «Зато мне весьма приятен», усмехнулась Анна Леопольдовна. «Нет», выкрикнула Юлиана. «А как же господин Ленар?» Анна Леопольдовна строго посмотрела на свою подругу, являя тот редкий властный взгляд. «Уйди прочь, и не вспоминай Марица никогда, если я не позволю», сказала великая княжна и махнула рукой в сторону двери. «Этот Александр Лукич Норов, человек Берна, придется мне к графу пойти на поклон, и, если он одобрит, вот тебе и пара будет». Анна Леопольдовна поняла, что сказала глупость. Граф уж точно не одобрит того, чтобы будущая мать будущего наследника российского престола начала менять своих любовников, уподобляясь Елизавете Петровне. Вместе с тем Анна Леопольдовна посчитала нужным узнать о том, где сейчас находится саксонский посол. Все-таки ее сердце все еще терзалось между 2 мужчинами, окончательно не отдавая ни одному из них предпочтения. Хотя Норов все-таки постепенно отвоевывает сердце Анны Леопольдовны. Граф Эрнст Иоганн Берон уже отсчитывал дни, когда станет герцогом, вынужденно разгребал корреспонденцию русской императрицы. Он выбирал из большого вороха писем, докладов, посланий, дипломатических нот, реляций и прочего то, что, по мнению графа, было бы полезно узнать государыне. Именно таким образом Берону и удавалось формировать определенные взгляды у государыни. Если что-то часто мелькает перед глазами, о чем говорится в письмах и посланиях, то и считаться будет единственно правильным. А иную точку зрения на какую-то из проблем можно и вовсе Анне Иоанновне не показывать. Ну и жалобщики, куда же без них. Можно было допустить какую-то жалобу, ну уж точно не ту, которая могла бы навредить или Берону, или людям, которые с ним связаны. Именно такая возможность и составляла основу власти Эрнста Иоганна Берна. Однако душа Эрнста Иоганна сейчас была не на месте. И сегодня утром он выполнял свою работу без какого-либо энтузиазма, просто беря небольшую стопку бумаг, чтобы сразу после завтрака зачитать их государыне. Дело в том, что из императорских конюшен, расположенных в Москве, и которыми он заведовал, где граф потребовал провести эксперимент, связанные с искусственным осеменением лошадей, пришли предварительные результаты. Скорее всего, удалось от одного жеребца понести сразу 5 кобылам. Причем, от того же жеребца в самое ближайшее время можно ждать оплодотворения еще 2 кобыл. Жеребец тот был необычайно мощным, высоким. Такой вполне мог бы быть отличным конем для кирасира. Теперь в голове лучшего конюха России роились мысли, как можно быстро наладить производство лошадей, ускорив эти процессы вдвое. Эрнст Иоганн Берон нехотя взял со стола очередной доклад императрицы от Андрея Ивановича Стермана, который занимается подготовкой мирного соглашения по итогам последней польской войны. Однако, в отличие от других бумаг, граф вскрыл ножом конверт. Граф Берон прекрасно понимал, какие распоряжения дала императрица Стерману. Если у этого хитреца, Андрея Ивановича, получится провернуть дело с присоединением Курляндии к Российской империи, то именно Берону предстоит стать герцогом. Так что можно еще раз, уже 7-й, перечитать письмо из императорских конюшен в Москве или хотя бы 1 раз почитать, что пишет Андрей Иванович Астерман о делах внешней русской политики. С трудом, но Берон сделал выбор все же в пользу доклада Астермана. 2 000 000 рублей, прочитав сообщение от Астермана, задумчиво сказал Берон, плюхнувшись всем своим немалым телом в кресло. И где мне их взять? Андрей Иванович Астерман пишет, что ему удалось провести политическую победу, и он договорился, что поляки официально откажутся от своих прав на курлянские земли. Однако взамен они потребовали деньги, причем немалые, и в некотором роде сопоставимые с теми, что были взяты Россией у Станислава Лещинского. Ну или с теми, что Россия взяла с города Данцига, чтобы не разорять его. Казалось, можно было бы просто отдать те еще до конца не растраченные деньги, что находились на особом счету в казначействе, те сундуки с золотом. Но государыня на такое может и не пойти. Уже запланировано строительство сразу 3 линейных кораблей, 2 фрегатов, в целом морскому ведомству было обещано увеличение финансирования примерно на 30%, в то время как армии – на 15%. Иоганн Берон потер виски, будто с подобными телодвижениями вдруг неожиданно придет решение поставленной задачи. У графа нет столько денег, у него, по сути, и собственных-то средств практически нет, они ему будто бы и не нужны вовсе. Главное, чтобы финансировались все проекты Берона. Так что здесь даже не пахло дворцами Меншикова, сокровищами Долгоруковых. Однако, услышав волокиту за дверью, Берон быстро скинул под стол всю документацию, чтобы никто не застал графа за таким интимным делом, как читать чужие письма. «Граф, я должна знать, что происходит, и где посол Линар, и где ныне находится гвардейский капитан Норов. Я хотела бы принять некоторое участие в его судьбе. И не кажется ли вам весьма забавным и уместным женить Норова на девице Юлиане Мингдин?» Ворвавшись, словно вихрь, в покое, который занимал в летнем дворце Берон, Анна Леопольдовна в абсолютно несвойственной ей манере требовала, говорила четко и уверенно. Эрнст Иоганн даже забыл о том, сколь много благ ему сулит предложение капитана Норова по вопросам разведения лошадей. Подобные изменения в характере той женщины, в чьи задачи входило только лишь рождение ребенка, это не просто черта подросткового возраста. Это может повлиять, причем очень сильно, на все будущие расклады в престолонаследии. Так что Берон внимательно рассматривал Анну Леопольдовну, будто не узнавая ее, ища подвох. Вот так девочка стала проявлять свой норов, думал Берон. Проявлять норов из-за Норова. Граф даже позволил себе усмехнуться забавной игрой слов. «Ваше высочество, подобное могло бы быть несколько неуместно», после некоторой паузы сказал Берон. «Ну и почему вы хотите женить Норова? Неуместно же великой княжне заниматься вопросами устройства брака какого-то гвардейского офицера, пусть и геройского. Не смейте указывать мне, как поступать и что делать», взбеленилась Анна. «Хорошо, не буду, ваше высочество», растерянно сказал граф, и Берон ноль еще раз подумал. Понятно, что Анна Леопольдовна хотела бы видеть рядом с собой этого гвардейца. Понятно было и другое, что получилось прекратить ее связь с саксонцем Линаром, что, безусловно, успех и нужное для престола дело. И как раз-таки посол сейчас является одной из ключевых фигур, которая способствует приобретению Бероном титула герцога. Морец Линар уже написал Августу 3 письмо, в котором рекомендовал углубить дружбу с Россией посредством передачи оной в качестве подарка Курляндию за участие в судьбе нынешнего польского короля. «Я обещаю вам, ваше высочество, что подумаю над этим», с задумчивым видом сказал Берон. Если Норов продолжит так же шагать и совершать поступки, о которых будут говорить при дворе, то стоило бы через женитьбу привязать Норова к себе, а то Елизавета Петровна уже в который раз отказывает графу в любовной встрече. Вот только девицу нужно подобрать более тщательно, и явно не из ближайшего окружения Анны Леопольдовны. Сакмарская крепость. 25 августа 1734 года. Казачий атаман Степан Данилович Старшинов был на вид грозным мужиком. Ростом невелик, но в касая сажень в плечах, мощная шея была чуть заметна, но являлась прочным фундаментом для надстройки, большой головы. Брутальности казаку придавал шрам на левой щеке, делающий мимику атамана, будто бы он постоянно ухмыляется. «Так говоришь, капитан, что башкиры те наймиты, ватажники», в который раз переспрашивал Степан Старшинов. «Так и есть, не верил словам моим», — говорил я. «Отчего же не верить, коли сам о том знаю», — сказал атаман и придвинулся на лавке по мне ближе. «Знаю уже я, что поссорить башкир хотят, они така же негодники, магометане, но у меня был с ними уговор. Нынче же прислали своих людей, что будут боронить свои вольности, кабы я не мешал им в том. И что ты? Я подобрался. Мало ли, если атаман в сговоре с башкирами, то для меня и моего отряда Сакмарская крепость может стать ловушкой. А что я? Мое дело службу нести. Вот и буду в крепости сидеть, да не пущать. И все. Экспедиция не ровен час уйдет, а нам с башкирами жить», — отвечал атаман. «Не выйдет так. Но отчего же ты, атаман, в Петербург не напишешь, что творится здесь?» — удивлялся я, на что казак только ухмыльнулся. Учитывая дефект на его лице, ухмылка была похожа на звериный оскал. Не хочет атаман лезть в те дела, что ему невыгодны. Ссориться с Татищевым не хотят. Да, я уже понял, что к чему и откуда появился тот отряд, что напал на меня. Все идет к тому, что разжигается война с башкирами. Понятно и зачем это делается. Земля, причем достаточно богатая, торговля также играет свою роль. Верит тут, что стоит только полностью подчинить башкир, котом Кайсаков, Киргиз, Самарканд. Как-то много выходит, кого нужно подчинить, чтобы выйти на Индию. А там еще и пуштуны, много иных народов, Тибет и горы. Дороги на Индию найдутся, и это был бы просто отличный план. Но для этого нужно брать под плотный контроль многие земли. Ресурсов при этом сжечь просто немерено. Афганские земли только чего будут стоить. А это время, пусть уже и полностью с доминированием Европы, но с недостаточно развитой медициной и санитарией, чтобы за 3-9 земель водить армии. Хотя, даже такая логика не значит, что нельзя думать в этом направлении. Кто будет иметь торговлю с Китаем и Индией, тот и будет управлять миром. Ну или будет одной из сильнейших держав. Ешь, пей, капитан, расскажи мне, как там, в Петербургу живут. Но после, не враг я тебе, ну и не друг. Боишься, атаман? Казак зло зыркнул на меня. Его рука машинально ударила по ляжке, где должна была висеть сабля. Но и я показывал свою решимость. Будет тебе, это вам, дворянам, на эти дуэли вызывать. Тут иная ценность в жизни. Она небольшая, но оттого все еще больше жить хотят. Если я пойду против заводчиков императорских, то не ровен час буду объявлен бунтовщиком. Так что я не трогаю, меня не трогают. Мир тут шаткий. Кто пойдет супротив другого, начнется. Не нужно сие этим местам. А уже не происходит то, о чем ты говоришь, — спросил я. Да, но я в стороне, в крепости, на довольствии повышенном. Вон и 10 пушек обещали, пороху прислали. Я не стал больше подымать эту тему. Выгодна атаману такая ситуация, когда на его и его крепость обратили внимание, вот он и пользуется. А мне-то что делать? Я же не могу, как казаки, сиднем сидеть в Сакмарской крепости, да подсчитывать, что там власти присылают вкусного, да ценного. Кто нынче у башкир решает? — спросил я у атамана. Неужто решил поговорить с ними? — усмехнулся Степан Данилович Старшинов. Но казак увидел мою решительность и отсутствие и намека на шутку. Да, я всерьез думал над тем, чтобы пойти и поговорить с башкирами. Нужно узнать, почему они начинают бунтовать, на какие уступки центральной власти пойдут. Я, как посмотрю, если этого не сделаю, то будет разговаривать только оружие. Глава 9. Безумству храбрых поем мы песню. Безумство храбрых — вот мудрость в жизни. Максим Горький. Сакмарская крепость. 27 августа 1734 года. Сегодня впервые повеяло концом лета. Это когда не только чуть похолодало. И слух, и зрение, и все чувства сообщают, что природа увядает, неприятно пахнет упадком и славным, но прошлым, предвещая морозное будущее. Каждая пора года для меня имеет собственный аромат, и осень несет из этих ароматов самый неприятный. Будто бы все хорошее прошло, лето угасает, а впереди одни морозы. Вот почему зимой много праздников. Без веселья не перенести нам смерть природы. Для меня это именно так. Но я знаю, что есть люди-оптимисты, которые любят зиму, даже ждут ее с нетерпением. Наверное, в прошлой моей жизни таковых было куда как больше, чем сейчас. Ибо зима – это страшно, если нет центрального отопления, если коммунальщики не чистят дороги, если нет магазинов шаговой доступности и автомобилей с печками, а еще курьеров с термосумками и на скутерах, чтоб их так. Так что зимой в этом времени не только умирает природа, почти все замирают, в том числе и политика, чтобы с самого начала весны выстрелить новыми явлениями, вызовами, решениями, которые назрели во время долгих вечеров в замкнутом пространстве в своих домах. И думаю, что те явления, коими выстрелит по весне башкирская земля, не понравится многим. Уже сейчас понятно, какой взрыв готовится, какой очередной вызов для России, а еще и консервация проектов. Ведь только через более чем 100 лет Российская империя продолжила бы свое движение в Азию, при этом потеряв возможности, что есть сегодня. В силах ли я что-то изменить? Ну так, а для чего я здесь? Девичьи чресла мять? Хотя, не спорю, это любопытное занятие мне тоже оказывается весьма приятным. Это сущее безумие, сказал прапорщик Саватеев и в отрицании покачал головой. Я же в тот момент обратил свой взор на Подобайлова. Теперь была его очередь высказаться по поводу моего решения. Как вы сказали, господин капитан, смелость города берет. Я всегда за смелость, против трусости. Но нынче сие же словно к зверю лютому в нору залезть, последовал ответ и от поручика Подобайлова. Я кивнул ему, принимая его точку зрения, и теперь уже посмотрел в сторону Данилова. А я так думаю, что идти нужно. Если есть такая возможность, что можно исправить и предупредить войну, то это нужно, необходимо делать. Но я с вами, господин капитан, решительно сказал Антон Иванович Данилов, привлекая на себя всеобщее внимание. На самом деле я знал, что почти все офицеры моей роты договорились и пробовали меня отвадить от такого мероприятия, как посещение старейшин башкир. Наверное, с Даниловым они не успели столкнуться. Да и я постоянно держу его при себе. Так до сих пор не решил, что с этим офицером делать. Вот и влияю на него мнение, пробую перевоспитать и решить, где пригодится Антон Иванович дальше. А если не оставит свою затею, то придется принимать жесткие решения. Ведь затея эта была мало того, что опасна и лиха, так еще контрпродуктивно. А уж упрямства и лихости ему было не занимать, на троих хватит. Дело в том, что Данилов вознамерился убить Эрнста Иоганна Берна. Вот для чего он и пробрался в гвардию, чтобы быть ближе к графу. Именно Берна Данилов считает самой уязвимой точкой, по которой можно ударить, чтобы отомстить за все те неурядицы, которые зацепили Антона Ивановича Данилова, когда он поддерживал Долгоруковых и был, по сути, одним из перспективных выдвиженцев Ивана Долгорукова. Уже долгое время он нес эту тайну, этот замысел. И вот теперь, следуя слову, данному после нашей с ним дуэли, Данилов мне все, как на духу, рассказал. Признался и в том, что сомневается, ведь дело это каторгой пахнет или виселицей, а он не хочет подставлять своих друзей, к коим, вроде как, и меня причисляет. Но, мало ли, и что характерно, и Саватеев, и Смолин догадываются, что Данилов просто так не мог пойти в гвардию, но молчат, предпочитая не выдавать боевого товарища. Теперь о его преступном замысле знаю и я, но сейчас мы далеко от Петербурга, от Берна и других людей, которых можно вот так огульно обвинить в своих же неурядицах, и Данилов может сослужить важную службу, а там дальше я уже посмотрю, кто это так хитро подставляет этого офицера под удар, давя ему на больное. Ведь не сам Данилов такое придумал. Он сам в этом не признается, но я уже понял, что у него есть некий куратор, который, вроде как, и не руководит, но очень тонко направляет Данилова в нужную сторону. Вопрос только, в нужную сторону для кого, а кому выгодно свержение Берна? Неужели это Остерман держит козырь в рукаве, в виде считай что сумасшедшего, по меньшей мере, фанатично страдающего этой идеей офицера? Но теперь я знаю, что происходит, и понимаю, что Данилов своими выпадами может и на мне крест поставить. Интересно, что и он это понимает, и все равно туда же. Берна убить, а лучше и еще кого-то. Может, пусть бы Остермана. Интересный ход, что Данилов своего же куратора, это если я правильно догадался, убирает. Однако нынче дело не терпит. Прапорщик Саватеев, у вас под командованием оставшийся отряд. Отведите всех в Уфу. Со мной пойдет лишь отряд Данилова и мой личный плутонг во главе с сержантом Кашиным. Поднялся я с лавки, показывая всем, что разговор на этом закончен и решение принято. Но как же так, господин капитан, сделал последнюю попытку меня уговорить Саватеев. Я строго посмотрел на прапорщика и спешно покинул помещение, любезно предоставленное атаманом Старшиновым для военного совета моей роты. А вот все остальные офицеры остались сидеть за большим столом, способным уместить даже и 100 человек. Дело было даже не в том, что они стремились доесть остатки еды, любезно предоставленные принимающей стороной, за то, что казакам будет любезно предоставлено несколько золотых монет. Офицеры теперь сидели да думали, не могли ли показаться трусами. Ведь они уговаривали меня от смелого, пусть по-своему безрассудного поступка, но я не считал их трусами. Тем более, что я уже прекрасно видел офицеров и в бою, и на учениях, да имеется у меня жизненный опыт, чтобы рассмотреть за более чем полтора месяца общения в человеке и бриллиант, и гниль. Нужно ускориться. Скоро зима, и все, я буду скован холодом, ветрами в степи. И где искать кочевья башкир? А пока они еще ходят по степи, и можно выследить даже по съеденной траве и кострищам, куда и когда пошла та или иная орда. Из всего того, что я узнал о происходящем в башкирских землях, я понял три важнейших вещи, которые просто не позволят сторонам будущего конфликта договориться без решительных действий. Первое. В Российской империи просто не знают о башкирах либо ничего, либо почти ничего, и потому слишком грубо давит на веру. Как по мне, так с ней нужно быть аккуратнее, ведь это и быт, и образ жизни, и отношение к смерти. Никто толком даже не понимает, как они станут воевать. При этом некоторые башкирские отряды участвовали в Азовской кампании Петра Великого. Потом было уже одно восстание. Башкир считают, ну, словно бы неумехами, слабаками. Ой, как ошибаются. Даже в Нижнем Новгороде, в Казани и в Самаре, хоть уже и меньше, говорят о том, что башкиры вовсе неразумные люди, что они не умеют воевать, что это просто кочевой сброд. И тут, мол, нужно только волевое решение, чтобы вся эта огромная масса людей в едином порыве согласилась на любые требования Российской империи. Между тем, у башкир даже стали появляться огнестрельные ружья, как и отряды, способные с ними воевать. Степняки, конечно же, далеко не мастаки в линейном бою, и вряд ли вовсе такой бой используют. А вот, как лучники, они отменные воины, всадники тоже, используют порою пики, против которых, если только нет дистанционного оружия, воевать сложно. Правда, в основном все равно пользуются саблями. Вторая причина в том, что подданство Российской империи башкирам пока что не принесло ничего, кроме дополнительных проблем. Вступая в союз, партию или компанию, мы ждем некого профита. И они наверняка рассчитывали на то, что Россия сможет вразумить других соседей башкир, и те не будут наступать и все больше и больше отбирать кочевья у башкир. Абулхаир хан, правитель младшего жуса казахов, сделал свой ход конем. Он прикрылся подданством Российской империи и продолжил экспансию на башкирские земли. Башкиры, соответственно, недовольны этим обстоятельством, как и почти что бездействием Российской империи. И Оренбургская экспедиция началась без переговоров с башкирскими старейшинами. Башкиры даже не знают, чего хотят русские, которые стали наводнять степь. Им не объяснили. И даже если и хотели бы завоевать, то почему никакой информационной подготовки нет? Недоработка. Нельзя сказать, что казахи злые, а башкиры, мол, добрые. Отнюдь. В степи творился хаос, и каждый нападал на каждого. И младшему жусу казахов также пришлось немало терпеть от набегов и башкир, и калмыков. Вот бы усадить всех за стол переговоров да выслушать стороны, понять, чем живут одни, какие претензии имеют к другим. Ну, а уж кто не захочет мирно договариваться в расход, или на первых порах аманатов взять, чтобы все старейшины отдали своих старших сыновей на воспитание в Петербург, а там обучить и воспитать так, что эти сыновья вернулись и были преданы России. И все же, господин капитан, вы уверены, что нужно идти к башкирам? Некоторые сомневаются, обладаете ли вы на это полномочиями, и не является ли это, простите, такой вот формой самоубийства. Вот что сказал Данилов, когда на следующий день после военного совета мы уже проверяли готовность к выходу. Я выразительно поднял бровь и помолчал, прежде чем ответить. Вы, Антон Иванович, не заговаривайтесь. И помните, что я командую ротой. Я старший офицер-гвардеец, как бы и не на тысячу верст вокруг. Что же до того, идти или нет? Если этого не сделать, не попробовать как-то изменить положение дел, то уже весной начнется такое, поверьте мне, начнется война всех со всеми. Ведь и теперь видно, что все стороны обозлены до предела. Лишь только то, что нужно несколько месяцев для подготовки, а потом наступит холода, и предоставляет нам время до весны, отвечал я. Понятное дело, что я действительно заключать какие-то договоры, тут он прав. Но считаю своим долгом донести до Петербурга истинную картину происходящего здесь. А для начала, хотя бы своим верным офицерам. На Оренбургскую экспедицию потрачены большие средства. И если войны с башкирами продлятся еще и 10, и больше лет, то строить здесь заводы можно будет, может быть, только через столетие. А заводы России нужны. Они, наш залог побед и богатств. Продолжал я терпеливо объяснять свою позицию Антону Ивановичу Данилову. Я чувствовал некое желание перевоспитать этого офицера. Он ведь фехтовальщик отменный, и как командир, уверенный и решительный. И если удастся его отвадить от навязчивых идей мести, то можно будет говорить, что русская армия приобрела отличного военного. Уже к полудню мы выдвинулись из Сакмарской крепости. Причем большая часть отряда отправилась в Уфу, а я пошел на юго-восток, где именно располагается хоть кто-нибудь из башкирских старейшин, которые могут принимать решения, если не за всех башкир, то за значительную их часть, не знал ни я, ни даже те башкиры, которые сидели в крепости и могли бы хоть что-то сказать о своих предводителях. Может быть, они не хотели ничего говорить, и нужно было спрашивать более настойчиво, как говорят, с пристрастием. Но атаман Степан Данилович Старшинов четко взял линию нейтралитета и не желал хоть как-то подставлять вверенный ему оборонный объект под удар степняков. И подобное поведение еще требовало бы своей оценки на предмет преступления. Только я вел себя хитро, не выговаривал казакам, понимая, что одним только намеком на то, что считаю атамана преступником, могу положить весь свой отряд. Меня просто не выпустят из крепости. Не хотят принимать жесткие решения, потому и не выпустят. В реальной истории Сакмарская крепость открыла ворота Емельяну Пугачеву. Ну а, если бы послали какой-нибудь полк, чтобы вразумить казацкого атамана, то он уйдет на Ик, да и оттуда он пойдет дальше, в Сибирь. Хватает в необъятной России мест, где мог бы укрыться казачий отряд, который потом был бы прощен лишь только за то, что в каком-то уголке огромной России есть те, которые называют себя русскими. Исфахан. 30 августа 1734 года. Русскому человеку не так легко переживать жару. Тем более, когда это самое настоящее непрекращающееся пекло. Впрочем, если этот русский долгое время прожил в Испании, то он будет чуть лучше подготовлен к персидской жаре. Но с русского посла все едино пот лился ручьем. Так что можно было и поскользнуться на мраморной плитке во дворце падишаха. Сергей Дмитриевич Голицын, страдающий от жары и от взмокшей одежды, все же старался подражать в манере общения персидским вельможам, но так и не смог выстроить и выучить мимику приветливого и угодливого лица. Да и сложно это сделать, когда чувствуешь и физический дискомфорт, и даже унижение. Великий правитель Ирана, Надир Шах, основательно подошел к вопросу подготовки встречи с новым русским послом, коим и был Сергей Дмитриевич Голицын. Русского одновременно и унижали, и показывали к нему благосклонность. Представителя интересов Петербурга в персидском Исфахане то держали у ворот дворца падишаха по несколько часов, не предоставляя ему даже воды или подушки, чтобы сесть, то, напротив, осыпали почестями, посылая девушек, достойных быть в гареме падишаха, и обильные и разнообразные кушанья. И у Голицына кругом шла голова. Все-таки его здесь оскорбляют или достойно принимают. Понятное дело, что персидский шах так показывает русскому послу, что не считает Россию державой, которая могла бы стать старшим партнером для Ирана. Ибо с послом страны, которую считаешь великой, так себя не ведут. А еще Голицына изматывают до такой степени, чтобы все те договоренности, которые обязательно будут достигнуты между Персией и Российской империей, сыграли, скорее, в пользу Надир-Шаха. Так должен устать посол, чтобы не воспротивиться худшему для себя и для России. И вот теперь, после трех месяцев не до конца понятных дипломатических игр, Голицын все-таки был приглашен ко двору персидского правителя. Сделано это было неожиданно. Пришли слуги из дворца, представитель стражи шаха, и сказали, что у Голицына есть только лишь час на сборы. Персы в какой-то мере оказались правы, считая, что русский посол будет слишком ценить встречу с Надир-шахом и не станет явно выражать недовольство той процедуре, который должен быть перед нею подвержен. Голицына вводили в приемный зал, в котором на огромном троне, на постаменте, так, чтобы каждый входящий мог увидеть правителя лишь после того, как высоко задерет голову, восседал Надир-шах. Сергея Дмитриевича проинструктировали: если он отважится поднять голову и посмотреть на правителя, то встреча на этом сразу же закончится. Намекнули, что следующей такой встречи русскому послу придется ждать очень-очень долго. Мол, соглашения нужны в первую очередь России, а у Персии так в отношении Османской империи дела идут неплохо. Если бы не жара и многие неприятные эмоции, Голицын мог бы понять, что вообще-то Ирану заключение военного союза с Россией нужно куда больше, чем это демонстрируется. И теперь посол не то что не мог изображать приветливое выражение лица, он стоял и кусал до крови губы в немой злости. На всем роде Голицыных еще лежал отпечаток того, что их представителя назвали шутом при дворе императрицы, чем унижали весь большой род со всеми его ответвлениями. И, если узнают, какое обращение претерпел теперь уже Сергей Дмитриевич у персидского шаха. Нет, не должны узнать. Странные вы, русские, люди, ленивым голосом, будто разговаривал почти что с пустым местом, первым, как и было положено, завел разговор правитель Персии. Разве может мужчина служить женщине? Больше внимания уделяйте вопросам своего престола наследия. У меня много жен, у меня много наложниц, у меня много детей, и многие из них умрут, их, возможно, убьют, когда придет мое время покинуть этот мир. Но государство мое не останется без мужественного правителя. Сильнейший займет престол и поведет дальше мою страну. Так как ты думаешь, стоит ли мне относиться к твоей стране как к сильной, если ею управляет женщина? Ваш Петр был великим правителем. Он сделал одними лишь пальцами такой жест, будто разводит руки, мол, и все на том. Великий падишах, мы почитаем государыню свою, аки мать родную. И у нее, как у славной женщины, много сынов и внуков, которые готовы стать горой на защиту своей матери. Голицын все-таки смог взять себя в руки и достойно ответить. Русский посол явился навстречу не один. Сзади него были поставлены на колени некоторые члены русской делегации, а рядом еще стоял переводчик. Если бы Голицын стал сейчас соглашаться с правителем Персии, что правление императрицы есть суть упадок России, то как бы подле государыни не очень скоро не оказался еще один шут с фамилией Голицын. Что ж, я тоже уважаю свою мать, но считаю, что без воли отца не может проходить воспитание детей, и уж тем более в пороке женском это воспитание невозможно, ведь женщина, она всегда порочна, и в христианстве это так же. Надир-шах, изложив до конца свою оскорбительную мысль, сейчас лишь наблюдал за реакцией русского посла, наблюдал зорко и ждал, что будет дальше. Если русский развернется, если встанет Голицын и пойдет прочь, то его, конечно же, силой развернут, чтобы не показывал спину падишаху, но более препятствовать послу никто не станет. Ну а на следующий день Сергею Дмитриевичу подарит один из тех камней, что были взяты Надир-шахом во время последнего похода в Индию. Конечно же, не попросит прощения у русского посла, но намекнут на то, что следующая встреча будет более дружественной, и тогда переговоры обязательно продолжатся, и уже в более деловом и угодливом ключе, для России. Сейчас же с произнесенной инсинуацией Надир-шах последовал советам своих вельмож, и они оказались правы. России очень сильно нужен мир и даже военный союз с Ираном. Настолько, что посол теперь унижается и молчит. Значит, скоро будет война, и это уже не секрет ни для персов, ни для османов. А при таких обстоятельствах можно выторговать еще большие. И тогда правитель высказал следующую мысль. «Я понимаю, посол, что хочет твоя женщина-правительница, и ей я пошлю хорошие подарки, и даже признаю за ней право повелевать на русской земле. Но ты, посол, прямо сейчас мне напишешь верительную грамоту, что Дербент, да и весь Северный Кавказ, оставляешь за мной», — сказал Надир-шах и увидел, как дернулась голова Голицына. Посол все-таки поднял взгляд, но нашел в поле зрения лишь ступеньки, которые вели к трону падишаха. Сам Надир-шах сидел так, что Голицыну нужно уж очень высоко задирать голову. А после уже русский посол подхватился, и опять опустил голову, так и не рассмотрев правителя Ирана. «Дагестан мы можем передать лишь только в том случае, если участие Персии будет более деятельным. Если вы ударите в сторону Карса или Трапезунда, отсекая османские силы в том числе и от Кубани, как по писаному говорил посол, у Голицына были предписания, которые сейчас он озвучил, будто бы рассказал заученное стихотворение. В Петербурге сидели не идиоты, и они понимали, на что именно рассчитывает персидский шах, и чем можно будет его заманить в военный союз. Еще Петр имел проект создания своего рода русского анклава, в том числе и по южным берегам Каспийского моря. Дербент был необходим, хотя никто из них не стал бы про себя отрицать и то, что северокавказские небольшие государства доставляли очень много неудобств, и говорить о контроле России над этой территорией вовсе не приходилось. Скорее, там все влияние было поделено на три части, где одна треть еще была и у Персии, одна часть – у Османской империи. И Андрей Иванович Астерман, как глава внешней политики Российской империи, был готов пожертвовать этими территориями, лишь бы только персидская держава деятельно участвовала в будущей войне. Прудский поход Петра Великого 1711 года все еще давлел над умами в Российской империи. Тогда, опьяненные успехами умы Петра и его приближенных посчитали, что османов можно бить и что это будет не самым сложным делом для России нового образца. Но, как показали события, было еще крайне преждевременно говорить о каких-либо серьезных поражениях Османской империи. Россия оказалась не готова к большим, изнуряющим войнам с турками. «Мы ударим на северо-запад от Багдада, другой наш удар будет на Дербент, и это все, чем будет участвовать Персия в этой войне. Покажите своими европейскими армиями, что вы хоть чего-то стоите, а уже потом приходите и требуете», — сказал падишах, а Голицыну сразу же показали на дверь. Вернее, не так, его и вовсе стали отводить под руки, не позволяя повернуться спиной к правителю персидской державы. Голицына немного ударили о дверной проем его же седалищем. Однако Сергей Дмитриевич сделал вид, что не заметил этого. Голицын очень рассчитывал на то, что его, сразу же по возвращению из Ирана, обратно отправят в Испанию. Там он был русским посланником и при этом ощущал себя великолепно. Красивый двор, величественные здания, утонченные европейские манеры и традиции кабальера – это больше, намного больше нравилось Сергею Дмитриевичу Голицыну, чем непонятный и чуждый ему Восток. Башкирские земли. 1 сентября 1734 года. Мы быстро стали на след башкир. Тут хватало представителей этого народа. На второй день я уже смотрел в оба глаза, с усилением от оптического прибора, где же те кочевники, с которыми я вступлю в контакт, словно в кинофильмах будущего про пришельцев. И вот он, контакт, самое простое для человека, это агрессия. Если что-то непонятно, бей. Если страшно, бей. Если обидно. Вот и нас, как только мы специально показались большому башкирскому отряду на глаза, стали обстреливать. «Не отвечать!» — кричал я, когда первые стрелы полетели в мой маленький отряд. Мы укрылись за заранее подготовленными щитами и просто пережидали обстрел. Стрелы не пробивали массивную дощатую преграду, отчего можно было быть вполне уверенным, что в этот раз потерь ни убитыми, ни ранеными в отряде не случится. «Коня мне!» — прокричал я, когда непродолжительный и бесполезный обстрел закончился. В зрительную трубу я видел, как в нашу сторону устремились более 40 всадников. Еще более сотни остались стоять на месте. Очевидно, там предполагали, что этого количества хватит, чтобы разбить мой небольшой отряд, состоящий из чуть более 30 солдат. Это они, конечно, опрометчиво поступают. Я уже видел возможности своих бойцов, чтобы не просто стоять в обороне, но даже в значительной степени потрепать башкир. Да, в таком бою у меня были бы большие потери, но, учитывая тот опыт, который мы приобрели в первой стычке со степняками, все возможно. Когда мы поняли, как можно более эффективно использовать свое оружие, то стали еще грознее. Все-таки лук со стрелами лишь ненамного более дальнобойный, чем даже стрельба из гладкоствольных фузей. А если пускать стрелы не наобум, а прицельно, то, как ни странно, такое оружие даже может быть на каких-то 10-20 метров более эффективным, в то время, как пуля была намного более смертоносна, чем наконечники стрел. «Поручик Данилов, если мы погибнем, то вам предстоит вывести отряд и отправиться в Уфу», — отдал я последнее распоряжение. После я лихо запрыгнул в седло на спине самого сильного и быстрого коня, уже научился более-менее верховой езде, не позорюсь, это уж точно, хотя и не лихой наездник. Рядом меня уже ожидал сержант Кашин, и вправду опасное я затеял мероприятие. Прямо сейчас нас двоих могут просто расстрелять издали, прервав мой пока что столь славный жизненный путь. Но первая моя жизнь была отдана родине, во второй жизни я также служу России, так что должен предпринять теперь этот поход, помогая моему государству в будущих свершениях. Сомнения прочь, уходит в ночь отдельный, вырвалось у меня, когда мы с Кашиным двинулись навстречу 40 обозленным степным воинам. Безумству храбрых поем мы песню, вжух, вжух, засвистели стрелы, устремившись в нашу с Кашиным сторону. Глава 10. Если бы предоставить всем народам на свете выбирать самые лучшие из всех обычаи и нравы, то каждый народ, внимательно рассмотрев их, выбрал бы свои собственные. Геродот. Башкирские земли. 1 сентября 1734 года. Сидбайл-Калин наблюдал за тем, как небольшой русский отряд ощетинился оружиями, прикрылся щитами, отбивая его атаку стрелами. Но русские не произвели ни одного выстрела в ответ, а могли это сделать. Батыр Сидбай неплохо знал европейское оружие. Более того, у него даже была зрительная труба, которую башкирский старейшина когда-то купил у одного из русских чиновников за очень большие деньги. И вот в нее он сейчас и наблюдал то действо, что разворачивалось в степи, на юге Ногайской дороги, в землях, принадлежавших ему, старейшине. С самого начала, когда русские были обнаружены, Сидбаю Элкалину показалось очень странным, что русские столь малым отрядом перемещаются по башкирским кочевьям, будто по полю боя. За нынешнее лето все маломальски грамотные башкирские старейшины сошлись в мысли, что русские изготавливаются к большой войне. По крайней мере, именно так виделись для них все действия Оренбургской экспедиции. Имея в своем составе 1000 человек, экспедиция перемещалась практически целыми армиями. И как тут понять, что больше половины ее участников – это ученые или даже строительные артели? Их только лишь охраняют русские полки, снующие туда-сюда, за новыми партиями естествоиспытателей, инженеров и их работников. Впрочем, для Элкалина и этот ничего не изменил. Нечего ходить и изучать земли башкир. Для чего, что высматривать? Чтобы назначить подушный сбор, принести рекрутский набор и остальные прелести централизованного государства. Потому все действия русских имели однозначную оценку. Это порабощение башкирских народов. Разве нужно строить крепости и вводить большие контингенты войск на земли, если их считаешь своими? Значит, русским мало того, что башкиры присягнули на верность русскому престолу, что постоянно сдерживаются и, как казалось большинству башкирских предводителей, вяло реагируют на все русские бесчинства. И когда тихой сапой шло освоение русскими башкирских земель, это не было так заметно. То казаки поставят какую-нибудь крепость, начиная вокруг нее обрабатывать землю, то русские помещики или заводчики придут с отрядами охочих людей и начинают выстраивать остроги посреди степи, забивая земли, через которые проходили кочевья башкир. Так и ладно бы, можно было бы и договориться, но тогда нужно платить деньги тем князькам, на землях которых обосновываются представители земледельческой цивилизации. Но и не в монете звонкой дело. Нельзя вот так вот просто прийти без подарков, без договора, и начать обрабатывать земли. «Байсак, возьми свою полусотню и атакуй этих русских», — отдавал приказ Сидбай Элкалин. «Испугай их, чтобы они сдались. Это ближние воины русской императрицы. Она может быть недовольна их смертями и пришлет больше войск, чем мы ожидаем, если будут убиты ее охранники, с которыми она, как женщина». Элкалин не стал продолжать, но его воины дружно заржали, явно пытаясь конкурировать в этом со своими конями. Вот что еще недооценивали в Петербурге, это то, что правительницей в Российской империи является мало того, что женщина, так еще и незамужняя, но живущая с мужчиной. Такой факт вызывал только презрение у кочевников-мусульман, да и у всех, кто принял православие, тоже не вызывает восхищения. В том, чтобы быть подданным падшей женщины, мало чести, вот как считали многие. Эти степные народы весьма охотно шли в подданство к Петру Великому, мужчине, который показал, что он достойный воин и правитель. А сейчас, образ императрицы лишь умножал недовольство у башкир. Росло возмущение и у русских, но уже от действий степных народов. Байсак Курушев, батыр лучшего отряда конных лучников, личных воинов Элкалина, прекрасно понял свою задачу. Мастерства этих воинов было достаточно, чтобы создать впечатление, что двое русских смельчаков, идущих в сторону башкир, атакуются в полную силу. Но на самом деле крови пролиться не должно, если только русские не начнут стрелять в ответ. «Пускай стрелы поверх голов тех двух русских», — приказал Байсак. «Держи один темп движения», — приказал я Кашину и услышал от него утвердительный ответ. «Значит, приказ был понят. Скоро в нашем отряде установится особый язык общения, далеко не всегда понятный для всех остальных. Но в русском языке будущего, со всеми его заимствованиями, слишком много фраз и выражений, слов, которые более четко определяют порядок действия и не имеют двусмысленностей. Вот и получалось так, что не я окончательно приспособился к языку этого мира, а стал его приспосабливать на свой лад. Надеюсь, что это будет только на пользу. Мы шли рысью, не ускоряясь и не замедляясь. Я уже понял, что лучники, которые сейчас находились от нас метрах в 100 или чуть больше, стреляют не в нас, а поверх наших голов. Нам же оставалось не дергаться и дать возможность степнякам порезвиться, то бишь показать свой профессионализм, к слову, весьма высокий. «Стоим!» — приказал я Кашину и сам одернул коня. Великолепно обученное 6-летнее животное встало как вкопанное. Как же облегчает дело обученный и сильный конь. Как только обстрел прекратился, я специально остановился, так как собирался говорить не с позиции пленника, а словно бы как посол. И пусть у меня никакой аккредитации нет, и верительных грамот государыня мне не передавала, но если повстречается сколь-нибудь неглупый башкирский предводитель, то разговор обязательно состоится. Ну а если дурак, так будь он башкиром, или киргизом, айратом, да хоть бы русским. К сожалению, и среди моих соплеменников хватает некомпетентных людей. Так вот, от дурака можно ожидать всего, чаще, плохого. Судя по всему, я нарвался не на глупого человека, так как убить меня, как и Кашина, можно было бы еще несколько минут назад.